Ваш мозг. Краткое руководство. Отправляясь вместе в наше путешествие, важно иметь представление о шести системах мозга, участвующих в управлении нашей жизнью. На протяжении всей книги я буду неоднократно ссылаться на них, и потому хочу вкратце познакомить вас с ними. Очевидно, что наш мозг сложен и включает в себя множество структур, но эти особенно важны, поскольку их согласованная работа формирует наше настроение, страхи, память и поведение. Префронтальная кора головного мозга, ПФК, расположена в передней трети головного мозга. ПФК играет важную роль в исполнительных функциях, сродни боссу на работе, таких как концентрация внимания, принятие решений и контроль импульсов, а также способность думать наперед, выносить суждения и планировать. Когда активность ПФК снижается вследствие травмы головы, воздействия токсинов, синдрома дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ, или по другим причинам, у людей часто возникают проблемы с концентрацией внимания, повышенной отвлекаемостью, дезорганизацией, прокрастинацией и импульсивным поведением. Это можно сравнить с ситуацией, когда начальник уехал в отпуск. Передняя поясная извилина, ППИ, залегает глубоко в центральной части мозга вдоль лобных долей. Участвует в переключении внимания и обнаружении ошибок. При гиперактивной ППИ у человека, как правило, наблюдается зацикленность на негативных мыслях или поведении, беспокойство, оппозиционный настрой или склонность к спорам. Он часто видит много ошибок в себе или других. Миндалевидное тело, МТ. Эта миндалевидная структура располагается в районе висков и за глазами, по одной на каждой стороне мозга, отвечает за эмоции, обнаружение угроз и агрессию. МТ, как правило, гиперактивно у людей, перенесших в прошлом эмоциональную травму, проявляющих повышенную бдительность, всегда ожидающих, что произойдет что-то плохое, и социально тревожных. При пониженной функции МТ человек, как правило, меньше боится, как скалолаз в фильме «Фри Соло», и готов идти на риск. Гиппокамп, ГК, в переводе с греческого означает «морской конек», «хиппо» — лошадь, «кампус» — морское чудовище. Два ваших гиппокампа, каждый размером примерно с ваш большой палец, расположены в глубине мозга на внутренней стороне левой и правой височных долей, сразу за миндалевидным телом. Они являются частью вашего эмоционального мозга, помогая вам чувствовать себя счастливыми или грустными, а также играют центральную роль в процессах памяти. Они запоминают новую информацию и сохраняют ее до нескольких недель. При дальнейшем подкреплении она сохраняется дольше. При повреждении гиппокампа вы не сможете сохранять новую информацию. В фильме «50 поцелуев» Люси, героиня Дрю Бэрримор, попадает в серьезную автомобильную аварию, в результате которой были повреждены ее левые и правые гиппокампы. Каждую ночь, когда она засыпает, воспоминания о прошедшем дне стираются. Проблемы с памятью связаны с низкой активностью ГК, и это одна из первых областей мозга, которая начинает погибать при болезни Альцгеймера. ГК способен производить до 700 новых стволовых клеток в день, если обеспечить ему оптимальную питательную среду. Сбалансированное питание, омега-3 жирные кислоты, достаточный уровень кислорода и приток крови, умственная стимуляция. Базальные ганглии, БГ, представляет собой комплекс крупных образований, расположенных глубоко в мозге и участвующих в формировании наших привычек. В БГ располагается прилежащее ядро, NACC, Nucleus Accumbens, являющееся частью нашей системы вознаграждения. Мотивирует нас стремиться к удовольствию и избегать боли, которая тонко реагирует на нейромедиатор удовольствия дофамин, играющий немаловажную роль в формировании зависимости. Прилежащее ядро NACC связано также с тягой к еде. При его недостаточной активности люди, как правило, чувствуют себя подавленными, они более уязвимы для формирования зависимости и тяги к веществам, активизирующим NACC, таким как наркотики, алкоголь, секс или высококалорийная сладкая пища. Мозжечок, СВ, в переводе с латыни означает «маленький мозг», расположен в задней, нижней части мозга. Составляет всего 10% объема мозга, но содержит половину нейронов мозга. Участвует в координации движений, играет важнейшую роль в скорости и когнитивной обработке информации, а также речи. Четыре круга здоровья и болезни. Все эти биологические системы мозга представлены в одном из четырех кругов, которыми можно описать наше физическое и психическое здоровье в его целостности. Я держу это в уме всякий раз, когда диагностирую или лечу пациента. Впервые я написал о них в своей книге «Измените свой мозг, изменится и жизнь». Б. Биологический круг. Это то, как функционируют ваш мозг и тело с точки зрения физических аспектов. Один из основных принципов моей работы заключается в том, что если вы хотите сохранить физические функции своего мозга здоровыми или спасти его в случае серьезных проблем, вы должны устранить или лечить 11 основных факторов риска, которые крадут ваш разум. Моя команда создала аббревиатуру Bright Minds, то есть ясные умы, где каждой букве соответствует определенный фактор риска: кровообращение, пенсия, старение, воспаление, генетика, травмы головы, токсины, буря в голове, аномальная электрическая активность мозга, иммунитет и инфекции, нейрогормоны, диожирение, сочетание избыточного веса и высокого уровня сахара в крови и нарушение сна. Биологический круг также включает в себя диету и физические упражнения. П. Психологический круг. Это то, как вы думаете и разговариваете сами с собой. Сюда входят также самооценка, образ тела, эмоциональные травмы, воспитание и важные жизненные события. Драконы влияют на ваше психологическое здоровье, говоря вам, достаточно ли вы хороши, умны, красивы, сильны, богаты и так далее. Когда вы приручите своих драконов и поверите в себя, вы станете счастливее и увереннее. Когда вы не верите в то, что вы достаточно хороши, ваш мозг может поддаться печали, тревоге и чувству несостоятельности. С. Социальный круг. Это качество ваших отношений и любые текущие жизненные стрессы. Когда у вас прочные отношения, здоровая семья, финансовая стабильность, социальная роль или карьера, которые вам нравятся, ваш мозг, как правило, работает намного лучше, чем когда любая из этих областей является проблемой. Драконы могут сорваться с цепи в случае сложных жизненных ситуаций, таких как глобальная пандемия, разрыв отношений или развод, увольнение или смерть близкого человека, повышая ваш уровень гормонов стресса. Когда этот круг нездоров, вы более уязвимы к болезням, а также склонны к развитию депрессии, тревожных и многих других расстройств. Д. Духовный круг. Это ваша связь с Богом, планетой, прошлыми и будущими поколениями, а также ваше сокровенное чувство смысла и предназначения. Вы – нечто большее, чем просто клетки вашего мозга, мыслей и связи. Я убежден, что все мы созданы с божественной целью. Когда ваш мозг слушает драконов или намов, легко забыть, что ваша жизнь имеет смысл и что у вас есть роль и призвание, которые вы должны исполнить. Когда какой-то один круг нездоров, ваш мозг, скорее всего, будет склонен прислушиваться к вашим драконам прошлого, другим людям и обществу, постепенно позволяя им взять все под свой контроль. Биологический круг Джимми включал в себя все предшествующие травмы головы, его генетическую предрасположенность, унаследованную от родителей, токсины от злоупотребления психоактивными веществами в прошлом, бури в голове, аномалии височных долей и диожирение, высокий уровень сахара в крови плюс избыточный вес. Его психологический круг был заполнен драконами прошлого, намами и травмами развития. Его социальный круг находился под влиянием детского опыта оставленности и стрессом, связанным с работой, ожиданием публичного выступления. Его духовный круг был источником силы и помогал ему облегчать боль. С помощью шагов по улучшению здоровья по всем четырем кругам мы смогли исцелить его мозг, приручить его драконов и помочь его мозгу начать прислушиваться к более полезным сообщениям. Я помогу вам сделать то же самое.